Анна ничего не могла придумать, но сердце ее прямо отзывалось на каждое слово, на каждое выражение лица невестки. «Я одно скажу, — начала Анна, — я его сестра, я знаю его характер, эту способность все забыть. Она сделала жест перед лбом, эту способность полного увлечения, но зато и полного раскаяния. Он не верит, не понимает теперь, как он мог сделать то, что сделал. Нет, он понимает, он понимал, — перебила Долли, — но я, ты забываешь меня, разве мне легче? Постой. Когда он говорил мне, признаюсь тебе, я не понимала еще всего ужаса твоего положения. Я видела только его и то, что семья расстроена. Мне его жалко было, но, поговорив с тобой, я, как женщина, вижу другое. Я вижу твои страдания, и мне не могу тебе сказать, как жаль тебя. Но, Долли, душенька, я понимаю твои страдания вполне, только одного я не знаю. Я не знаю, насколько в душе твоей есть еще любви к нему. Это ты знаешь, настолько ли есть, чтоб можно было простить. Если есть, то прости. Нет, — начала Долли, но Анна прервала ее, целуя еще раз ее руку. «Я больше тебя знаю, Свет, — сказала она. — Я знаю этих людей, как Стива, как они смотрят на это. Ты говоришь, что он с ней говорил об тебе. Этого не было. Эти люди делают неверности, но свой домашний очаг и жена для них — это святыня. Как-то у них эти женщины остаются в презрении и не мешают семье. Они какую-то черту проводят непроходимую между семьей и этим. Я этого не понимаю, но это так. Да, но он целовал ее. Долли, постой, душенька. Я видела Стиву, когда он был влюблен в тебя. Я помню это время, когда он приезжал ко мне и плакал, говоря о тебе. И какая поэзия и высота была ты для него. И я знаю, что чем больше он с тобой жил, тем выше ты для него становилась. Ведь мы смеялись, бывало, над ним, что он к каждому слову прибавлял: «Долли, удивительная женщина, ты для него божество всегда была и осталась, а это увлечение не души его. Но если это увлечение повторится, оно не может, как я понимаю. Да, но ты простила бы? Не знаю. Я не могу судить. Нет, могу». — сказала Анна, подумав, и, уловив мыслью положение и свесив его на внутренних весах, прибавила: — Нет, могу. Да, я простила бы. Я не была бы той уже, да, но простила бы. И так простила бы, как будто этого не было. Совсем не было. — Ну, разумеется, — быстро прервала Долли, как будто она говорила то, что не раз думала, иначе бы это не было прощение. Если простить, то совсем, ну, пойдем, я тебя проведу в твою комнату, — сказала она, вставая, и по дороге Долли обняла Анну. — Милая моя, как я рада, что ты приехала, как я рада, мне легче, гораздо легче стало.